Глава 7. 4 дня спустя после этих страшных событий, около 11 часов ночи, из Кентервильского замка двинулся траурный поезд. Катафалк везли 8 вороных лошадей, и у каждой на голове развивался пышный страусовый султан. Свинцовый гроб был завешен роскошным пурпурным покровом, на котором был золотом вышит герб Кентервилли. Рядом с катафалком и траурными каретами шли с зажженными факелами слуги. Вся процессия производила весьма торжественное впечатление. Лорд Кентервилл, приехавший на похороны специально из Уэльса в качестве ближайшего родственника, ехал в первой карете вместе с маленькой Виргинией. Дальше ехал посол Соединенных Штатов с супругой, за ними Вашингтон и 3 мальчика, а в последней карете сидела миссис Эмни. Было единогласно решено, что раз привидение пугало ее аккуратно в течение 50 лет, она имела полное право проводить его до места последнего упокоения. В углу церковной ограды под тисовым деревом была вырыта огромная могила, а за упокойную службу очень торжественно прочитал преподобный Августин Дампер. Когда обряд предания земле кончился, слуги, согласно древнему обычаю, сохранившемуся в городе Кентервилл, потушили свои факелы. Когда же гроб опускали в могилу, Виргиния подошла к нему и возложила на крышку большой крест из белых и розовых миндальных цветов. И в тот же миг из-за тучи показалась луна и залила своим молчаливым серебром всю церковную ограду, а в далекой роще зазвучала песня соловья. Виргиния вспомнила описанный духом сад смерти, и глаза ее помутнели от слез. По дороге домой она почти не проронила ни слова. На следующее утро, перед тем, как лорду Кентервиллу вернуться в Лондон, мистер Отис беседовал с ним по поводу драгоценностей, подаренных Виргинией привидением. Драгоценности эти были прямо великолепны, особенно рубиновое ожерелье в венецианской оправе, изумительный образец работы XVI века. Ценность их была так велика, что мистер Отис никак не мог решиться позволить своей дочери принять их. «Милорд», — сказал он, — «я знаю, что в вашей стране право наследства простирается как на фамильные драгоценности, так и на поместье, и мне совершенно ясно, что эти вещи принадлежат или должны принадлежать вашему роду, поэтому я считаю своим долгом просить вас взять их с собой в Лондон и смотреть на них просто как на часть вашей собственности, которая возвращена вам при немного странных обстоятельствах. Что касается моей дочери, то она еще ребенок, и пока, к счастью, могу сказать, мало проявляет интереса к подобным принадлежностям ненужной роскоши. Кроме того, меня поставила в известность миссис Отис, могу похвастаться, прекрасный авторитет в вопросах искусства, она в молодости имела счастье провести несколько зим в Бостоне, что эти безделушки имеют большую денежную ценность, и при продаже за них можно выручить большую сумму. Поэтому, лорд Кентервилл, я уверен, вы поймете, что мне никак невозможно допустить, чтобы они остались во владении кого-нибудь из членов моей семьи. Да вообще, подобные бесполезные игрушки и штучки, как бы ни были они необходимы и соответственны достоинству великобританской аристократии, были бы совершенно лишние для моей дочери, воспитанной на строгих и, я бы сказал, бессмертных принципах республиканской простоты. Я должен, однако, упомянуть, что Виргинии очень хотелось бы, чтобы вы ей позволили оставить себе шкатулку, как память о вашем несчастном, но введенном в заблуждение предке. Так как это чрезвычайно древняя и поэтому крайне потрепанная и нуждающаяся в ремонте вещь, то, может быть, вы найдете возможность исполнить ее просьбу. Что касается меня, то я должен сознаться, меня крайне удивляет, как может моя дочь проявлять сочувствие средневековью в каком бы то ни было виде. Могу это объяснить только тем, что Виргиния родилась в одном из ваших лондонских пригородов вскоре после возвращения миссис Отис из поездки в Афины.